Я хочу вас попросить, господин доктор, чтобы вы меня выслушали. Только не болезнь. О болезни будем говорить потом. Меня самого выслушайте. Потому что не каждый доктор любит выслушивать больного. Эти доктора имеют привычку, они не дают говорить. Они только любят щупать пульс, смотреть на часы, выписывать рецепты, брать за визит. Про вас, между прочим, я слышал, что вы не из тех докторов. Вы не так гонитесь за рублем. Вот поэтому я пришел к вам посоветоваться насчет моего желудка. Видите ли, доктор, дело в том, что у меня имеется желудок. Собственно говоря, согласно медицине, у каждого человека есть желудок. Но это только в том случае, если желудок хороший желудок. Но если желудок никуда не годится, зачем тогда вся жизнь? Без желудка, доктор, чтобы вы знали, человеку смерть. Хотя, откровенно говоря, я такой человек, что для меня жизнь и смерть одно и то же. То есть, жизнь, конечно, лучше, чем смерть. Тем более, кому хочется умирать, если у него есть 11 штук детей, чтобы они мне все были здоровы. И жена у меня тоже есть. Правда? Третья жена. Но все-таки жена. Да, так вот, значит, сам я Каменецкий. Не из самого Каменца, а из местечка возле Каменца. К тому же я еще, горе мне, мельник. Я арендую мельницу. То есть мельница меня арендует, так как я влез в нее и не могу из нее вылезти. Это ведь не шутка. Приходится покупать пшеницу за наличные, а муку отдавать в кредит. Вексель туда, вексель сюда, и с кем имеешь дело? С мелкими покупательницами, с женщинами. Вы любите, доктор, иметь дело с женщинами, а? Во всем им отдавая отчет, почему то, почему это. Скажем, почему плохо выпекается хлеб. Я знаю, почему плохо выпекается хлеб. А может быть, у вас были мокрые дрова? А может быть, у вас были скверные дрожжи? А может быть, у вас было мало жару? Мало какие могут быть причины? Нет, они ничего знать не хотят. Ругают вас, угрожают вам бросить булки в голову. Доктор, а вы любите, когда вам бросают булки в голову, а? Да, так это имейте в виду мелкие покупательницы, женщины. А мужчины, вы думаете, лучше? Мужчины начинают с кредита. Они тогда такие мягкие, такие шелковые, готовы вас расцеловать. А когда дело доходит до платежа, приходится на него подавать в суд. Суд выдает исполнительный лист, а когда приходишь описывать имущество, оно уже переписано на имя жены. Так я вас спрашиваю, доктор, после этого можно иметь хороший желудок? Недаром жена мне говорит, брось, но их это мучное дело, пускай оно горит вместе с мельницей. Эй, говорю, если б мельница хотела гореть, я был бы счастливый человек. Она ведь застрахована. Нет, говорит она, я не про то. Я про то, что ты вечно загнан. Не знаешь ни субботы, ни отдыха, ни днем, ни ночью. Ты вечно летишь. От чего ты летишь? Я знаю, от чего я лечу. Вот такой у меня характер. Такая кровь неспокойная. Все доктора говорят, что у меня нервы. Хотя, собственно, где тут логика? Нервы же там, где мозги, кажется. А где желудок? В общем, где имение, где вода? Вы говорили насчет желудка. Не спешите, доктор. Для чего я вам все это рассказываю? Для того, чтобы вы мне объяснили, откуда берется ко мне это несчастье, этот желудок. Скажите, может быть, это от того, что я никогда дома не бываю? Или даже когда я бываю дома, я тоже не бываю дома. Вы знаете, что я вам скажу? Я такой загнанный, что я иногда забываю, сколько у меня детей и как их зовут. Это ведь не шутка, 11 штук от 3 жен, а? Когда один хочет кушать, другой хочет спать. Когда этот хочет спать, тот хочет встать. Один хочет молочное, а другой мясное. Один грызет булку, другой щиплет селедку. А когда садишься за стол, так нельзя найти ножа, чтобы отрезать кусок хлеба. А среди детей начинается шум, драки. А мать не может с ними справиться. Они лезут ей на голову, потому что она мягкий человек. У нее мягкий характер. Хотя она их щиплет, бьет, вырывает куски мяса. Но это не помогает, потому что мать – это не отец. Отец может положить на колени, пошлепать хорошенько. Что вы смеетесь? А вас, доктор, разве отец не шлепал? Не смущайтесь. Вы думаете, что если бы он вас не шлепал, вам было бы лучше? Я вам все это для чего рассказываю? Для того, чтобы вы знали, что я всю жизнь был здоровый человек и никогда не имел дела с этими жуликами, с этими докторами, которые знают только пичкать вас пилюлями, лекарствами и рецептами. И каждый сходит с ума по-своему. Один доктор мне велел быть на диете, не доедать. Хорошо, пускай не доедать. Приходит второй и говорит, чтобы я совсем не кушал. Приходит третий и говорит, чтобы кушал и много кушал. Он, наверное, сам обжора. Вообще, доктор, я заметил, что врачи прописывают то, что сами любят. Меня удивляет только одна вещь. Как они до сих пор не прописывают больным глотать рубли? С ума можно с них сойти, ей-богу. Один доктор мне велел ходить. Куда ходить? Неважно, куда, говорит. Ходить, шагать, шляться. Один чудак, доктор, меня кормил ляписом. Вы слышали что-нибудь подобное? Целый год я пил ляпис. Прихожу я к другому доктору, он на меня посмотрел, как на сумасшедшего. Что вы делаете? Ляпис? Ведь это же яд. И прописал мне какие-то желтые порошки. Я пришел с этими желтыми порошками к третьему доктору. Так он порвал эти желтые порошки и прописал мне зеленые порошки. Когда я принимал эти зеленые порошки, я чувствовал, что у меня желчь внутри лопнет. Но я принимал. Чего не делаешь ради здоровья. Я потом опять пошел к первому, к ляписному доктору. Он на меня набросился. Отчего вы, говорит, бегаете, как сумасшедшие от одного доктора к другому? Я вам прописал ляпис, пейте ляпис. Отчего, я говорю, вы на меня раскричались? Что я с вами контракт подписывал? А может быть, тот доктор тоже хочет жить? Может быть, у него тоже жена и дети есть? Бросаю ему руб. Так вы думаете, что он мне его бросил обратно? Нет. Рубли они любят больше, чем мы, обыкновенные люди. А вот посадить больного, выслушать его как следует, они не любят. Вот недавно, одну минуту, я вас долго не задержу. Я пришел к одному вашему знакомому доктору. Не успел я переступить порог, как он мне велит, извините, раздеться и лечь на кушетку. В чем дело? Я вас, говорит, должен выслушать. Разве так выслушивают? Сидите, я вам буду рассказывать, и вы меня выслушаете. Зачем это щупанье, это стуканье? Нет, говорит, ему некогда, у него очередь. Вообще пошла мода. У врачей тоже очередь. Как на почте или на вокзале. Что? Ах, у вас тоже очередь, извините. Вы еще слишком молодой доктор. Вам еще рано иметь очереди. И не думайте, что я к вам пришел как бесплатный пациент. Вы меня не выслушали, но за визит я заплачу вам. Что? Не хотите? Не надо. Я вас за горло не возьму. У вас, наверное, есть средства к жизни. Вы, наверное, имеете облигации и стрижете купоны. У вас, наверное, есть капитал, и он у вас растет. Так пусть он растет вам до 100 лет. И, пожалуйста, не сердитесь, что я у вас отнимаю много времени. На то вы доктор. Вы обязаны выслушивать больного, понимаете? Выслушивать. Так выслушивайте. Вот вам рук, доктор, и до свидания. Будьте здоровы.